Лев Толстой. Лев Николаевич Толстой ценил древнюю русскую литературу. Он писал в 1874 году специалисту по древней русской литературе, издателю многих его произведений, архимандриту Леониду. «Мне сообщили радостное известие, что дело составления для народа книги чтения из избранных житий не только одобрено вами, но что вы обещаете даже и личное ваше содействие этому делу. Я догадываюсь, — дальше я выделяю текст, — какие сокровища, подобных которым не имеет ни один народ, таятся в нашей древней литературе. И как верно чутье народа, тянущее его к древнему русскому». Это контаминация из писем Толстого к Леониду от 22 ноября 1874 года и 16 марта 1875 года. Льву Толстому, наверное, было бы скучно и дне своей философии. Не могло быть не скучно автору «Двух гусар». Философские системы бывают не только верные или неверные, но интересные, богатые и неинтересные, бедные, скучные. Тоже религии. К ней может быть и эстетический подход. Анна Каренина, когда ее ищет в театре Вронский, находится в пятом бенуаре. Скандал. Княжна Варвара. Анна постукивает веером по красному бархату. Значит, это не петербургский Мариинский театр, а Большой театр в Москве. Последний имеет красную обивку. Мариинский всегда имел голубую, а может быть, Лев Толстой не знал Петербурга. Чехов дал неверное название своей пьесе — «Вишневый сад». Варенье вишневое, а сад — вишневый. Кроме того, дворянские усадебные сады никогда не были вишневыми. Да и вид у вишневых садов мелкий. Были липовые, дубовые, много было больших и долголетних деревьев для усадебных садов. Имение-то родовое, долголетнее. Но что поделаешь, Чехов был из Таганрога. Подобно тому, как бесконечно большая или бесконечно малые величины могут находиться одна в другой, одна бесконечность в составе другой, так и в индивидуальном многообразии творческих возможностей художника находится однообразие его личности, самой по себе бесконечно богатой. Человек — это одна из форм бесконечности, а затем в эстетическом богатстве настоящего, подлинного художественного произведения есть его организованность стилем. Художественный стиль организует и ограничивает безграничные художественные возможности художественного творчества. И, наконец, есть еще одна важная особенность эстетики художественного произведения. При общей ограниченности художественных средств, как в балете, фольклоре и прочем, эти средства в соединении стиля совершенно различны по эстетическим функциям. Это безграничность в ограниченности. Новые перспективы открывают не столько те или иные книги, сколько их авторы и предмет изучения. Вечно новые перспективы открывают работы Веселовского, Бахтина, Лосева, а из живых советских ученых, зарубежных я не беру, работы Лотмана, Успенского, Аверинцева, Бычкова. А стимулирующими предметами изучения являются Достоевский, Лесков, Толстой, разумеется, Пушкин, надеюсь, Державин. Проблема изучения наиболее актуальна сейчас ввиду необходимости найти подход к построению истории и культуры, является, на мой взгляд, исследование соответствий и несоответствий. Последнее не менее важно, чем первое, между различными видами искусства и культуры. Бессилие литературоведения ярко сказывается в анализе, в кавычках, литературного произведения путем пересказа, более или менее подробного. Художественное произведение говорит только в своей форме. Пересказ – всегда искажение, упрощение, оскучнение. Мелочи играют в научных исследованиях исключительно большую роль. Повторение опечатки оригинала – позволяет установить копию. Первоначальное имя героя будущего романа открывает замысел. Фамилия или имя говорят об образе действующего лица. Та или иная стилистическая общность свидетельствует о литературном влиянии, о принадлежности к литературному направлению и так далее. В этом огромная роль частных исследований. Они доказательны и чаще всего бесспорны и открывают путь обобщения. Широкие темы, как бы незаманчиво выглядели их названия, обычно ограничиваются журналистикой и рассеиваются, тают в воздухе, как туман. Поэтому поход против узких тем, каковы бы они ни были, наносит существенный ущерб науке.